Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто движется по земному раю вместе с театром фантазии программы «Серебряные нити» и Данте. Если ты способен созерцать, значит, ты способен видеть. А если ты способен видеть, то ты способен видеть сны. И во снах тебе явится то самое главное, что может увидеть человек на земле. Пред нами воздух под листвой дерев стал словно пламень, осияв дубраву, и сладкий звук переходил в напев. Сон дев священных, если вам во славу я ведал голод, стужу, скудный сон, себе награды я прошу по праву. Пусть для меня прольется геликон, и да внушат мне урания с хором стихи о том, чем самый ум смущен. Что же способен слышать и видеть человек созерцающий? Он способен слышать пение муз, пение своего собственного творчества. И почему-то здесь, в преддверии рая, хор ведет урания, небесная муза, муза небесных наук, астрономии и астрологии. Возможно, Данте призывает ее просто потому, что этот предмет особенно возвышен, но думается мне, что здесь скрыта величайшая тайна. Тайна того, что рай и небо, реальное небо со звездами над нами, есть подлинный рай, подлинное будущее путешествия Данте и нашего с вами путешествия. Ну а пока, пока навстречу раскаявшемуся и очистившемуся грешнику выступает торжествующая церковь, та последняя истина, которую может постичь в образах человек земной. Вдали за искажающим простором, который от меня их отделял, семь золотых дерев являлись взором. Когда ж я к ним настолько близок стал, что мнящийся предмет для чувств обманный отдельных свойств за далью не терял, то дар уму для развлечения данный светильники признал в седмице той, а пенье голосов признал осанной. Светлей пылал верхами чудный строй, чем полночью в просторах тверди ясной пылает полный месяц над землей. Путешествие открывается семью светильниками, которые, согласно Апокалипсису, суть семь духов Божьих. Только свет семи Божьих духов может привести человека к его встрече с подлинной своей сути. И дальше за светильниками двигается вся огромная процессия, которую может увидеть созерцающий и свободный от своих камней Данте. Под чудной сенью шло 12 чет маститых старцев, двигаясь степенно, и каждого венчал лилейный цвет. Все воспевали песнь: «Благословенна ты в дочерях Адама, и светла краса твоя, и навсегда нетленна». Когда череда избранная прошла и свежую траву освободила, которую та сторона цвела, как вслед светилам вставшие светила, четыре зверя взор мой различил, их лбы листва зеленая обвила. У каждого шесть оперенных крыл, крыла полны очей. Я лишь означу, что так смотрел бы Аргус, если б жил. Чтоб начертать их облик, я не трачу стихов, читатель. Не посильно мне при щедрости исполнить всю задачу. Прочти Езекииля. Он вполне их описал, от северного края, идущих в ветре, в туче и в огне. 12 чет маститых старцев – это 24 книги Ветхого Завета. 4 зверя – это 4 Евангелия, 4 книги Нового Завета. Они были описаны у Езекииля, в книге Езекииля, в Ветхом Завете, и в Апокалипсисе Иоанна описываются фантастические звери, усеяны глазами. В первом случае они четырехкрылые, а во втором, в Апокалипсисе, шестикрылые. Грифон – это символ Бога-человека, Христа. Грифон, как вы помните, это лев. Лев с орлиными крыльями и орлиной головой. Я не буду сегодня анализировать все эти символы. Хочу обратить ваше внимание лишь на одно. В этой процессии, которая открывается видящему, нет ни епископов, ни святых, зато здесь становятся живыми книги. Это их символы шествуют перед странником. Только они, книги, не искаженные сознанием человеческим, могут быть подлинными учителями того, кто стремится в рай. И, кроме того, здесь снова женщины. 3 из них кружатся у правого колеса, а 4 у левого. У правой ступицы кружа плясали 3 женщины. Одна совсем ала, ее в огне с трудом бы распознали. Другая словно создана была из плоти, даже кости изумрудной. И третья, как недавний снег бела. То белая вела их в пляске чудной, то алая, чья песнь у всех за раз то легкой поступь делала, то трудной. Это 3 богословские добродетели. Алая – любовь, зеленая – надежда, а белая – вера. 4 женщины у левого колеса – это 4 основные или естественные добродетели. Из них у мудрости 3 глаза. У нас созерцатель. Своими глазами она озирает прошлое, настоящее и будущее, а сама находится вне всех этих 3 начал времени. За этим сонмищем предстали взгляду 2 старца, сходных обликом благим и твердым, но не сходных по наряду. Так одного питомцем бы своим счел Гиппократ, природой сотворенной на благо самым милым ей живым. Обратную заботой поглощенный, второй сверкал столь режущим мечом, что я глядел через реку устрашенный. Прошли смиренных 4 потом, и одинокий старец вслед за ними ступал во сне с провидящим челом. 2 старца. Один олицетворяет деяния апостолов, приписываемые апостолу Луке, который, по легенде, был врачом и потому одет, как питомец Гиппократа. А другой – послание апостола Павла, атрибутом которого считался меч. 4 смиренных – это послание апостолов Якова, Петра, Иоанна и Иуды, а одинокий старец – это апокалипсис, позади знамен, то есть позади всех остальных 7 светильников. Это люди. Люди, с которыми мы можем встретиться в раю. Люди, с которыми можно разговаривать. Вот во что превращаются книги во внутренней клети. Символ людей говорит еще об одном. Раз путник может обратиться к ним, может поговорить, то это значит, он имеет право на встречу. А встреча всегда индивидуальна. Образ живого завета здесь, на поляне внутреннего или земного рая, как будто призывает: читай сам, анализируй и пытайся понять. И поэтому я не смею продолжать анализ. Если вы читали Данте или слушали его, то вы можете остаться рядом с этим видением и сделать упражнение Данте. Оно удивительно и прекрасно. Просто зажгите свечу и окажитесь на вдохе рядом с нашим путником на вашей собственной поляне внутреннего рая. Там, где вы встречались с ангелом. И если сейчас вы оказались там вместе со мной, значит, вы делали наши упражнения и имеете право на это. И это значит, что вы можете протянуть руки и повернуть себе лицом любую из фигур видения Данте. Вам не удастся сделать это только с грифоном и с 4 зверями. Точнее говоря, и с ними можно говорить, но для этого нужен опыт. Thank you. Дальше может случиться удивительное. Если вы, протянув руки, почувствуете одну из фигур мистического шествия ожившего откровения, то вы сможете поменяться с этой фигурой головами. Появится такое ощущение, что вы смотрите наоборот. Голова фигуры оказывается на ваших плечах, и вы смотрите сами на себя глазами старцев, то есть деяний апостолов, или четверых смиренных, то есть апостолов Иакова, Петра, Иоанна и Иуды. Вы можете поговорить с алой фигурой любви, зеленой надежды и белой веры, если, конечно, решитесь. Видение Данте дает нам право на такую встречу. А у нас впереди, может быть, самая главная встреча в жизни. И самая главная в жизни встреча в нашем путешествии внутри пространства Божественной комедии произойдет тогда, когда небес верховных семизвездия, чьей славе чужд закат или восход, и мгла иная, чем вины возмездия, всем указуя должных дел черед, как указует нижняя десница того, кто судно к пристани ведет. Когда сошедшие с десятого неба семь светильников, и которые затмевались раньше только последствиями греха, то есть духовной мглой, укажут путь всем участникам шествия, укажут, что им надлежит делать, подобно тому, как нижнее семизвездие восьмого неба, Большая Медведица, указывает движение корабельщику. И это странное место, в котором снова очень много астрономии, и эта астрономия Данте так хорошо знакома нашей душе. Случайно ли на картине Сурикова «Утро стрелецкой казни» свечи в руках стрельцов воспроизводит рисунок Большой Медведицы? Именно таким образом у них в руках расположены огненные язычки свечей. По древним сибирским преданиям, Большая Медведица – это колесница мертвых, уносящая на небо души умерших. Картина Сурикова – это картина казни. И телега, везущая к плахе, как бы становится небесной повозкой, Большой Медведицей, той самой, возможно, повозкой, перед которой сейчас стоит Данте в своем видении. И помнил ли об этом созвездии совсем другой художник, Шишкин, когда в своей знаменитой картине «Утро в сосновом лесу», той самой картине, которую мы так любим с детства, расположил мишек в форме того же созвездия? Это неизвестно. Кто знает, может быть, невероятная, так и хочется сказать, и не вполне заслуженная популярность этой картины среди многих и многих поколений связана с тем, что мы узнаем в нем этот рисунок созвездий, интуитивно знакомый всем нам. Один из древнейших сюжетов мифов и легенд. Древо и два животных по бокам, полярная звезда и две медведицы. Небо из главы в главу, из песни в песню Божественной комедии, как будто просится внутрь к человеку. Данте не указывает часы. Он все время обращается к небу, как к части самого себя. Это еще один тайный шифр и тайный ключ, всегда существующий в божественной комедии. Эти звезды всегда были связаны с символикой смерти, а символика смерти всегда была связана с символикой возрождения. Мы постепенно приближаемся к мигу, в котором я, старое я, поэта Данте, должно умереть, и вместо него появится новое я. Я, которое полетит к звездам. И для того, чтобы это произошло, должна случиться встреча. Как иногда багрянцем залиты в начале утра области Востока, а небеса прекрасны и чисты, и солнце, лик поднявшись невысоко, настолько застлан мягкостью паров, что на него спокойно смотрит око, так в легкой туче ангельских цветов, взлетавших и свергавшихся обвалом на дивный воз и вне его краев, в венке олив под белым покрывалом предстала женщина, облачена в зеленый плащ и в платье огнеалом. И дух мой, хоть умчались времена, когда его ввергала в содрогание одним своим присутствием она, а здесь неполным было созерцание пред тайной силой, шедшей от нее, былой любви изведал обаянье. Если вы вместе с нашей программой размышляли над стихами божественной комедии, и неважно, соглашались вы с нами или нет, и даже не так важно, делали вы наше упражнение. Просто если вы внимательно их слушали и пытались представить себя так, как будто вы делаете эти упражнения, с вами за эти полгода произошло много маленьких чудес. Вам в чем-то начало вести, вам улыбнулась удача, а ко многим вещам в жизни вы начали относиться по-другому. И я, ведущий этой программы, совсем не исключение. Когда я раздумывал о встрече Данте с Беатриче и пытался понять, что она значит для меня, в моей жизни настали не очень хорошие времена. Умерла мама, и после ее смерти я вывез из своей квартиры огромную кучу старых фотографий. И многие из вас, дорогие мои слушатели, наверняка знают это состояние души. Ведь эти фотографии больше никому, кроме меня, не нужны. Поскольку больше не осталось людей, которые с таким удовольствием будут копаться в прошлом моей семьи. Возникает странноватое чувство, когда все сиюминутные, сегодняшние проблемы куда-то уходят, исчезают, проваливаются, а в душе повисает тоска какого-то смертельного одиночества. И вот, находясь в этом состоянии души, я заглянул на одну общеизвестную страничку в интернете и в первый же миг увидел на экране компьютера глаза моей первой любви. Нет-нет, ну правда. На эту страничку еще никто не заходил, а она в качестве своей визитной карточки повесила фотографию одних глаз. Это было безумное чувство, потому что глаза эти было невозможно не узнать. Я не видел эту девочку, сейчас даму, ни много ни мало, 34 года. Это была моя несчастная первая любовь, точнее говоря, влюбленность. Я не смел ничего произнести, потому что я был другим, изгоем на задней парте, который даже тогда пытался говорить какие-то умные и никому из одноклассников не нужные вещи. Я жутко комплексовал. Девчонки тянулись к совершенно другим парням. Тогда, в те времена, они носили гордое название «шпаны». Вот, собственно, и вся история. Потом я ушел в другую школу, и у меня началась другая жизнь. Наверное, когда-нибудь я вспомню что-нибудь еще. Спустя 34 года мы стали переписываться. И я вдруг понял, что я никогда не знал эту девчонку, потому что тогда, в детстве, мы почти не говорили. А здесь, в интернете, на письма мне отвечал умный, тонкий и думающий почти точно так же, как я, человек. И мы, разумеется, встретились. Встретились месяц назад, около памятника Пушкину. И вот тогда я понял. Едва в лицо ударила мое та сила, чье, став отроком, я вскоре разящее почуял острие, я глянул влево. С той мольбой во взоре, с какой ребенок ищет мать свою и к ней бежит в испуге или в горе, сказать Вергилию, всю кровь мою пронизывает трепет несказанный, следы огня былого узнаю. Но мой Вергилий в этот миг нежданный исчез, Вергилий, мой отец и вождь, Вергилий, мне для избавления данный. Все чудеса запретных Еве рощ, омытого росой, не оградили от слез, пролившихся, как черный дождь. В этот миг действительно исчезает Вергилий. В «Божественной комедии» он именно в этой точке исчезает навсегда. А встретив свою первую любовь, я почувствовал исчезновение хранившего меня 34 года мудрого разума. Это то самое состояние, в котором мелко дрожат руки и ноги, а ты не можешь этого показать. И вдруг, благодаря этой девчонке и ее глазам, ты встречаешься с собой подлинным. И я понял, что это действительно последний этап чистилища, с которым в своей жизни может встретиться человек. Ведь тогда, 34 года назад, я был другим, плохим или хорошим, не так важно. Но это чувство, точно такое же чувство, которое Данте, который, казалось бы, усмехаясь своей кривоватой усмешкой ломаного в изгибах лица, сидел там, у знаменитого фонтана на площади Пушкина, прямо на краешке, поглядывал на нас иронически. Он как будто хотел сказать: «Ну что, понял? Ну вот, теперь-то ты понял». «Я понял». «Взгляни смелей. Да, да, я, Беатриче. Как соизволил ты взойти сюда, где обитают счастье и величие. Глаза к ручью склонил я, но когда себя увидел, то, не молвив слова, к траве отвел их, не стерпев стыда. Так мать грозна для сына молодого, как мне она казалась в гневе том. Горька любовь, когда она сурова». Одна-одна эта девчонка из моего детства имеет право судить меня сегодняшнего, потому что ей судить меня совершенно не за что. Все то, что я испытывал к ней, было абсолютно чистым. Я унес это в жизнь и предал. Как леденеет снег в живой дубраве, когда славонским ветром остужен, хребет Италии сжат в мерзлом сплаве, и как он сам собою поглощен, едва дохнет земля, где гибнут тени, и кажется, то воск огнем спален. Таков был я, без слез и сокрушений. до песни тех, которые поют во след созвучьем вековечных сеней. Но чуть я понял, что они зовут простить меня усерднее, чем словами: «О, госпожа, зачем так строг твой суд?» Лед, сердце мне сжимавший как тисками, стал влагой и дыханием, и, томясь, покинул грудь глазами и устами. Тогда в этой любви я чувствовал божественную чистоту, и она была для меня не предметом для чего-то, для сексуальных утех или для приготовления мне пищи или ведения моего хозяйства. Она была богиней, она ей и осталась, потому что никакого другого образа Бога, который готов меня принять таким, какой я есть, снизойти до меня, не осталось в моей душе. Но чуть я между первым и вторым из возрастов от жизни отлетела, меня покинув, он ушел к другим. Когда я к духу вознеслась от тела и силой возросла и красотой, его душа к любимой охладела. Он устремил шаги дурной стезей к обманным благам, ложным изначала, чьи обещания — лишь посул пустой. Напрасно я во снах к нему взывала и наяву, чтоб сложного следа вернуть его, он не скорбел немало. Так глубока была его беда, что дать ему спасенье можно было лишь зрелищем погибших навсегда. И я ворота мертвых посетила, прося в тоске, чтобы ему помог тот, чья рука его сюда взводила.